Я вышла из магазина с пакетами. Так бывает. Вроде бы ничего не нужно, а нагрузилась. Свежую булочку, кефир, две пачки масла, творог. На выходных можно испечь что-нибудь. Лёня любит королевскую ватрушку с лимоном. От этой самой королевской ватрушки мысль моя резко свернула в реальность, напоминая, что... В этот момент ноги как будто бы запнулись обо что-то невидимое, и я чуть не упала, еле удержав пакеты перед собой. Наверное, я выглядела в этот момент смешно со стороны. Двое мальчишек в нескольких шагах захихикали, глядя на меня и показывая пальцами. Я улыбнулась им, а у самой слезы застлали глаза сплошной пеленой, и я перестала что-либо видеть. Так и застыла с этими пакетами на вытянутых руках, а лицо скривилось. Я сдерживалась, чтобы не заплакать. Мальчишки подлетели ко мне с двух сторон с криком: «Тетенька, осторожней! Вот здесь лавочка на остановке, садитесь!» Усадив меня, они неловко топтались рядом, не зная, что дальше делать. «Спасибо, ребята, спасибо большое. Сейчас все пройдет». Пацанята ушли, громко обсуждая происшествие, а я разжала пальцы и опустила пакеты прямо на грязный асфальт. «Кому все это нужно теперь? Очнись!» Именно сегодня, час назад, я узнала, что у моего мужа Лени есть молодая любовница, и что он уходит от меня к ней, и что наш сын Егор его от души поздравил с принятием решения, одобрил. Случайно узнала, но обо всем сразу. Стояла у дверей собственной квартиры, замерев от непонимания и ужаса, и слушала. «Нашей Клуше сказал уже?» «Чемоданы соберу, скажу». «Ну давай, бать, удачи! Каролине привет!» Они оба называли меня Клушей. Сын еще совсем маленьким подхватил это от отца и в остальном полностью копировал его отношение ко мне, снисходительное, чуть насмешливое. И предали оба сразу. Так что в магазин за кефиром для Лёни я ушла просто по инерции, тихо-тихо прикрыв за собой дверь. И только сейчас наступил момент осознания. Опять подступили слезы. Поскольку я уже удобно сидела на скамейке автобусной остановки, и руки мои были не заняты, я вполне могла дать волю слезам и оплакать свою никчемную жизнь. Благо, вокруг меня не было ни души. Да и, впрочем, какая разница? Закрыв лицо ладонями, я всхлипывала, вспоминая. Муж на мне женился по совету своей авторитарной матери, которая сказала: «Хорошая жена выйдет из Полины, послушная. Женись!» Я тогда была дурочкой, каких поискать, да еще и влюбленной. Он же красивый был, Леня, и умный. Старалась соответствовать оценке, данной мне свекровью, быть послушной. И какое-то время действительно считала, что у нас счастливая семья. Дом, благодаря моим усилиям, сиял, был уютным, муж и сын ухоженные. Только с годами начала понимать, что я не с ними, а при них. Удобная, незаметная, как хорошая прислуга. Долго и упорно я отгоняла от себя эту мысль. «У нас хорошая семья, другие вон как живут, а мы даже не ссоримся». Конечно, мы не ссорились. Мы даже не разговаривали. Лёня всегда был или занят, или слишком устал. Зато отцом был отличным, сын от него не отлипал. «Радоваться надо», — убеждала я саму себя и радовалась тихонько. До сегодняшнего дня. Я попыталась вспомнить, когда была по-настоящему счастлива. Воспоминания немедленно увели меня в детство, которое я провела с дедом на его пасеке. Воздух, наполненный солнцем, сладким запахом липы и цветов медоносов. Гудение пчел, которых дед называл труженицами. Он рассказывал мне о них невероятное количество забавных и интересных историй. Я знала, что в пчелиной семье есть рабочие пчелы, трутни, охранники, царица-матка. Знала, сколько меда можно собрать с одного улья, а сколько нужно оставить жужжалкам для зимовки. Уже лет в 6 я была вполне себе опытным пчеловодом, во всем помогая деду. Повинуясь внезапному желанию, я встала со скамейки и перешла дорогу. Оттуда маршрутки шли на вокзал. А с вокзала на электричке до дедовского участка, где раньше находилась наша пасека, было всего 2 часа езды. Пакеты с продуктами я оставила на остановке. Пусть кто-нибудь заберет. А сейчас мне во что бы то ни стало, нужно было оказаться вместе моей силы. Там, где я была счастлива когда-то. Хотя бы для того, чтобы начать все сначала. В электричке на меня сочувственно поглядывали люди, поэтому я догадалась достать пудреницу и посмотреть на себя в зеркало. Так и есть. Панда во всей красе. Тушь с ресниц равномерно распределилась под глазами и затекла в морщинки. Отвернувшись к окну, я принялась тереть лицо платком, чтобы не пугать пассажиров. Стоял жаркий май, мой любимый месяц. Вагоны были забиты дачниками с ведрами и тяпками. Напротив меня сидел щуплый пожилой мужчина, уже дедушка, со смешной клиновидной бородкой. У моего деда борода была густая, окладистая, вся седая, сколько я себя помнила. Да и сам он был крупным и крепким, как дуб, с широкими округлыми плечами. И тем не менее, мужчина напротив чем-то мне деда напомнил. Может быть, внимательным цепким взглядом. В руках он держал какой-то садовый инструмент, заботливо завернутый в мешковину. «Не расстраивайтесь так сильно», — проговорил он вдруг тихонько, наклонившись ко мне. «Знаете, так бывает, что сегодня кажется крахом, потом оказывается благом». Я попыталась улыбнуться ему. «Это же обычное утешение. Но вы правы, ничего другого думать не остается. Только то, что все к лучшему». Дядечка заговорщицки подмигнул. «И это истинная правда. Все на самом деле к лучшему, это закон. Знаете, в одной очень мудрой книге написано: кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Что бы ни случилось, крупные неприятности, мелкие, принимайте их с благодарностью, и тогда этот закон будет работать. Ну-с, всего доброго вам, моя станция». Он приподнял старомодную сетчатую шляпу и направился к выходу, держась за скамейки. Я проводила его взглядом. Легко сказать, с благодарностью. Впрочем, мне стало немного спокойнее. Унялась внутренняя дрожь, и я смогла глубоко вздохнуть. На моей станции мало кто вышел. Место было не очень популярное среди дачников. По каким-то причинам строиться здесь было нельзя, коммуникации не было. Одни сплошные лохматые сады, по большей части заброшенные. Лёня часто сетовал, что этот мой участок было никак не продать, а я молча радовалась этому. Ноги сами пошли по знакомой дороге. Хотя пешком не ходила от станции уже много-много лет. Несколько поворотов, потом небольшой пролесок. Здесь было так приятно, что я задержалась невольно, шла не торопясь. Разглядывала то филигранную паутину меж ветвей дикого малинника, то прислушивалась, нет ли характерного гула диких пчел. С дедом мы несколько раз ходили отселять новые лесные семьи в ловушки, чтобы обновить семейство нашей пасеки. Кстати, когда моя мама узнала об этом, то устроила дикий скандал. «Подвергать ребенка такой опасности! Да у вас ни совести, ни сердца! Все! Больше она к вам ни ногой!» А я стояла за дверью, подглядывая в щелочку, пока что только радуясь, что меня не отшлепали, не понимая, отчего у деда мелко-мелко дрожит борода. Наконец-то я добрела до нашей улицы, если эту дорогу можно было так назвать. Мы здесь были в прошлом году с мужем. Вспомнила, как я пошла проверить участок. Хотя что там проверять? Алёня остался в машине, лихорадочно набирая что-то в телефоне. Внутри резануло как будто прямо по сердцу. Как же долго можно было ничего не замечать? С трудом размотав проволоку, которой была замотана калитка, я шагнула на участок. Более серьезных запоров не требовалось, воровать здесь было нечего. Дедовская подсобка, где хранились инструменты, давно развалилась, а ульев не стало еще раньше. Шагая по густому ковру из клевера, я вдыхала запахи из детства, которые ничуть не изменились за столько лет. Пахло цветами, землей и травой. Если бы можно было остаться здесь навсегда. Я понимала деда, который пестовал во мне любовь к этому месту. Пожалела вдруг, что не сохранился тот самый дощатый сарайчик со старой буржуйкой. Дед заваривал нам с ним густой, почти черный чай с листьями липы и мяты, и мы пили его из блюдец. Разумеется, с медом. Я любила пожевать соты. Они так забавно лопались во рту, отдавая свое ценное — вкус лета, пыльцы, пчелиного труда, жгучую сладость. На участке находилось еще одно знаковое для меня место — старый-престарый дуб. Дед утверждал, что ему не меньше 300 лет. В мои 6 это казалось вечностью. Я присела прямо на траву, облокотившись на старика, чувствуя через тонкое платье вековые неровности его коры. Было ощущение, что я маленькая прислонилась к плечу деда, и у меня, как в детстве, смыкаются глаза от усталости. Солнце спряталось за облака, и опустился неровный клочковатый туман. Пора было уходить, возвращаться. Но очень не хотелось терять это ощущение детства. Я закрыла глаза, погрузившись в сон. Проснулась я резко, как от толчка. Сердце билось учащенно, а в горле пересохло. Я пошарила рукой вокруг себя, чтобы нащупать сумку, в которой всегда болталась маленькая бутылка воды. Сумки не было. Неловко поднялась, оглядываясь в панике, и только после этого обнаружила, что на мне нет обуви. Я невольно вскрикнула от страха, как будто вдохнула резко. Что произошло, пока я спала? Сколько прошло времени? Картинка вокруг меня неуловимо изменилась. От этого кружилась голова. Мозг сопротивлялся это воспринимать. Наверное, я сошла с ума. Нужно было выбираться отсюда, найти людей. Кто-нибудь мне поможет. Подгоняемая страхом, я побежала очень быстро к ограде, которая тоже не оказалась на месте.